Глазгоу, штат Кентукки, США, 12 мая 2006 года. Найти этот небольшой городок даже на самой крупной карте Соединенных Штатов было почти невозможно. Трудно было его найти и на карте самого штата. Глазгоу был одним из тех редких городов огромной страны, мимо которого не проходили ни железнодорожные пути, ни крупные автомобильные трассы. Он словно выпал из неких планов составителей, спланировавших все дороги к западу от города в 30 километрах от него. Зажатый со всех сторон небольшими озерами и горами, Глазгоу был одним из тех городов, в которых сама жизнь, казалось, застыла неподвижно. И хотя здесь появлялись современные автомобили, у некоторых жителей были даже плазменные телевизоры и современные холодильники, но неспешное течение жизни этого провинциального городка сказывалось и в неторопливых беседах жителей Глазгоу, и в их ритме жизни, сильно отличавшимся от напора американских мегаполисов. Он взглянул на проходившую мимо машину. Новый автомобиль появился на их улице. Наверное, направляется в сторону национального парка. Если проехать, не сворачивая на север, можно попасть туда уже часа через два. Раньше, много лет назад, каждый новый автомобиль, появлявшийся в их городке, заставлял его напрягаться, нервничать, волноваться. Но те времена уже давно прошли. Почти 30 лет. 30 лет он живет в этом городке, который стал для него родным. Уильям Бернард Бентон. За столько лет он даже привык к этому имени, свыкся с окружающими, по-своему привязался к этому месту. 30 лет назад его привезли в этот дом, оставив одного. Он хорошо помнит эту первую ночь. Как переживал тогда, как осматривал дом в поисках привычных жучков. Техника была еще допотопной. Подобные предметы наблюдения легко можно было обнаружить при подробном осмотре. Но жучков уже не было. В них отпала необходимость. Ему сменили имя, подарили новый дом, дали новые документы, даже немного изменили внешность. И оставили одного. Вот это и было самым страшным. Остаться одному. Одному после 3 лет беспрерывных наблюдений, проверок, недоверия, страха, разочарований. После 3 лет беспрерывного пресса, в ходе которого из него выжили, казалось, все, что могли выжить. 65-летний Бентон выглядел гораздо старше своих лет. У него были кустистые седые брови, лицо перечеркивали глубокие морщины. Только его голубые глаза глядели пронзительно и тревожно. С годами они становились более бесцветными, но не менее внимательными. Первые годы он почти не выходил из дома, позволяя себе покупать товары в небольшом магазине, находившемся на соседней улице. Пенсию ему платило военное ведомство. Он был пенсионером в свои 35. Очевидно, он проходил службу где-то во Вьетнаме или в других опасных районах, где 1 год службы мог засчитываться за 2, хотя никому из соседей он ничего не рассказывал. Со временем он познакомился и близко сошелся с вдовой Лилианой Джеральди, которая потеряла мужа в автомобильной катастрофе за год до того, как в их городке появился Бентон. У Лилианы были 2 дочери, которые неплохо отнеслись к своему отчиму. Примерно 20 лет назад Лилиана переехала жить в его дом. Переходить в ее дом он категорически отказался. Здесь ему казалось безопаснее. К тому же просматривалась вся улица. В первые годы постоянный страх сделал его почти психопатом. Он купил пистолет и доставал его каждый раз, когда на их улице появлялся незнакомец. Так продолжалось первые 10 лет. Потом он познакомился с Лилианой, которая внесла в его жизнь некоторую определенность. Ее дочери выросли и уехали. Старшая переехала в Теннесси, где вышла замуж и устроилась работать в Нэшвилле. У нее уже было 2 взрослых сыновей. Он в какой-то мере ощущал себя дедушкой. Младшая уехала на север, в Чикаго, и жила там с каким-то программистом, но детей у них не было. О своем сыне, оставшемся далеко, где-то на другой планете и в другой системе координат, он не хотел вспоминать. Когда он принял свое решение, сыну было 6 лет. Он помнил его совсем маленьким, всегда улыбающимся карапузом. Сейчас ему должно быть 36. Нет, даже 39. В первые годы он ему снился, потом перестал. Странно, что он никогда не видел в своих снах оставленную жену. Может, потому что уже не помнил ее лица, Даже не помнил ее запаха. Прошло столько лет. В последние годы он немного успокоился. Казалось, что вся его прошлая жизнь была такой же. Неторопливой, устоявшейся, размеренной, спокойной. Он перестал видеть сны на другом языке, знакомом ему с детства. Он перестал дергаться по ночам, просыпаться в холодном поту. Уильям Бернард Бентон, американский пенсионер и житель Глазгоу, вел обычную жизнь среднего жителя в глубокой провинции. Сегодня он должен был сходить на почту, которая находилась на соседней улице. До почты было минут 5 или 6 пешком. Но раньше он часто брал машину и не забывал свое оружие. В последние несколько лет он ходил на почту пешком, а купленный пистолет пылился где-то на полке. Он даже начал о нем забывать. Да и к тому же трудно спрятать такое оружие, когда ходишь в одной рубашке и легких брюках. На юге штата Кентукки в мае месяце уже часто бывает по 30 градусов. Бентон вышел на улицу. У соседнего дома качается в своем кресле-качалке их сосед. Старый Дюк Буанья. Ему уже лет 80 или больше. Этот темнокожий афроамериканец по-своему местная легенда Глазгоу. Он помнит события Великой депрессии. Когда он был совсем мальчиком. Президентство Франклина Рузвельта и Вторую мировую войну. А может, он все врет, когда вспоминает, как к концу 29-го года за бесплатным супом выстраивались в очередь почти все мужчины Глазгоу, в котором тогда было не больше 5000 жителей. Бентон поздоровался со стариком, и тот важно кивнул ему. Они знакомы уже много лет. Но для Буаньи Бентон все еще новичок, ведь он приехал сюда только 30 лет назад. И хотя Бентона все давно уже признали за своего, Буаньи считает, что только родившийся и проживший всю свою жизнь в Глазгоу человек может удостоиться его монолога. Когда Бентон свернул на соседнюю улицу, он увидел, как мимо проехал темно-синий Линкольн с номерами штата Миссури. За рулем сидела женщина. Ей было лет 40. У нее были светлые волосы и темные очки. Такие туристки часто проезжали через их городок. Рядом сидел лысоватый мужчина, очевидно, ее муж. Он тоже был в темных очках. Но, в отличие от супруги, посапывал, позволяя себе немного отдохнуть, пока его супруга уверенно управляла машиной. Бентон ускорил шаг. Навстречу ему прошли две женщины, которых он хорошо знал. Они работали в местной больнице. Женщины вежливо с ним поздоровались, он им ответил. В этом небольшом городе он знал почти каждого из местных жителей. И почти каждый знал его. Впереди была видна почта. Кирпичное здание выделялось на фоне других сероватых зданий. Новое здание почты было построено уже после его переезда в Глазгоу. Он чуть ускорил шаг. И в этот момент Линкольн, делавший уже второй круг мимо него, мягко притормозил. Мужчина, опустив голову на стекло, спал. Очевидно, они включили кондиционер и его разморило. А женщина, мягко притормозив машину, опустила стекло со своей стороны. «Извините», — спросила она, — «как мне проехать в сторону Мамонтовой пещеры?» Это был национальный парк, находившийся на севере. У нее было хорошее английское произношение, и она не глотала окончания слов, как это обычно делают на юге. Вполне возможно, что они приехали с севера или даже из Великобритании. Хотя нет, англичане говорят немного иначе. Он хорошо знал, как говорят англичане и как говорят американцы и южане. Возможно, эти гости приехали из Австралии. «Вам нужно в другую сторону», — показал Бентон. «Вернитесь на соседнюю улицу и поезжайте на север. Там есть указатель». «Саймон», — попыталась разбудить мужа женщина за рулем. «Я же тебе говорила, что мы неправильно едем». Мужчина приподнял голову и что-то пробормотал. «Ты всегда ведешь себя так, словно я во всем виновата», — укоризненно произнесла женщина. «Что нам теперь делать?» Мужчина опять что-то пробормотал. Бентон расслышал, что он предлагает пообедать, но его супруга резко возражала. Она поблагодарила Бентона и, ткнув пальцем в кнопку, раздраженно смотрела, как поднимается стекло. Очевидно, она не хотела, чтобы случайный прохожий оказался свидетелем их обычной семейной перепалки. Или просто ей было жарко. Бентон усмехнулся. «Наверное, они с севера. Только там живут подобные эгоцентричные люди. И такие уверенные в себе дамочки». Он прошел дальше, входя в здание почты и уже забывая об этих случайных туристах. Из здания почты он вышел минут через 10. Линкольн все еще стоял на прежнем месте. Очевидно, супруги не пришли к определенному выводу. Возможно, муж все-таки настоял, чтобы они сначала пообедали. Мимо прошли две пожилые женщины, сестры Слоссера. Обеим старушкам было лет по 80, но они неизменно ходили вместе и были очень привязаны друг к другу. Их так и называли в городе – сестры Слоссера, который умер более полувека назад. Но старушки были по-своему особой достопримечательностью Глазгоу. Бентон улыбнулся. Остановился, чтобы перекинуться с ними парой фраз. Для них он оставался молодым человеком, приехавшим в этот город более 30 лет назад. После взаимных приветствий Бентон оставил своих милых собеседниц, пересек улицу и вошел в магазин. Это был самый большой двухэтажный магазин в южной части города. Кажется, он должен купить салфетки и большие черные пакеты для мусора. Ему всегда не нравились эти поручения Лилианы, но некоторые обязанности по дому он иногда выполнял. Он прошел в дальний конец магазина, где лежали черные рулоны свернутых пакетов для мусора. Здесь были небольшие пакеты, пакеты средней величины, большие и очень большие. Америка. Раздраженно подумал Бентон уже в который раз за эти 30 лет. Страна неограниченных возможностей. Впервые в жизни он подумал так еще много лет назад, когда впервые попал в эту страну. Тогда на бензоколонке он попросил апельсинового сока. Улыбающийся юноша терпеливо ждал, когда посетитель объяснит ему, какой именно сок он хочет. «Что вам непонятно?» Наконец не выдержал тогда Бентон. «Я хочу апельсиновый сок». «Какой?» – спросил продавец. «Свежевыжатый, натуральный или обычный?» «Натуральный». «Какой?» – снова спросил продавец. «В стеклянной таре, в пластиковой или в картонной?» «В пластиковой». «Какой?» – терпеливо уточнил продавец. «Ледяной, холодный или теплый?» «Холодный». «Какой?» – в очередной раз спросил этот юноша, не понимавший, что его вопросы выглядят издевательством. «Маленький, средний или большой?» «Средний». Бентон решил, что вопросы закончились. «Какой?» В пятый раз спросил юноша. «Какую фирму вы предпочитаете?» Это было еще в начале 70-х. В Советском Союзе только наступала эра тотального дефицита. Но там даже не могли подозревать, что на обычной бензоколонке может быть столько различных сортов апельсинового сока. Может, тогда у него впервые зародилось неосознанное желание перемен. Ему хотелось этого западного благополучия, западного зноя, западной состоятельности после многих лет нищеты и бытовой неустроенности, которыми была полна его прежняя жизнь. Он вырос с братом в коммунальной квартире, когда они вчетвером, вместе с родителями, делили одну комнату и выстраивались в очередь по утрам, чтобы воспользоваться туалетом. И потом студенческое общежитие, и снова комната одна на четверых. А как долго они ждали с женой собственной двухкомнатной хрущевки, чтобы, наконец, жить отдельно. И не снимать комнаты у всегда привередливых и склочных хозяев, которым не нравилось сдавать комнаты семьям с маленьким ребенком. Все это было так сложно, так тяжело. И все это можно было сменить на западный рай. Но для этого нужно было решиться. И Бентон тогда решился. Он принял решение и резко изменил свою судьбу. Ему повезло. Он не только остался в живых, но и все годы пользовался благами того западного рая, о котором так неистово мечтал. Бентон, наконец, выбрал и поднял голову. Перед ним стояла дама из Линкольна. Совсем рядом. Странно, что она так бесшумно подошла. Подумал он, совсем не испугавшись. Ведь он должен был ее услышать. «Мы решили остаться», — улыбнулась ему дамочка, снимая очки. Удивительно, но глаза у нее были темные. Для ее светлых волос подобный цвет совсем не характерен. «Правильно сделали», — кивнул Бентон. «У нас есть неплохие ресторанчики, в которых вы можете пообедать вместе со своим мужем. На соседней улице есть популярный мексиканский ресторан». «Мы не будем обедать», — раздался вдруг голос у него за спиной. Он резко обернулся. Ее муж был ростом чуть ниже Бентона и смотрел на него, не снимая своих темных очков. Впервые Бентон испытал некое чувство страха. «Мы не будем обедать, майор Труханов», — вдруг сказал этот неизвестный мужчина, называя его по имени, которое он потерял 33 года назад, и которое более всего боялся услышать. Ему даже показалось, что он ослышался, но незнакомец произнес эти слова по-русски, и ошибиться было невозможно. На всякий случай Бентон обернулся и почувствовал, как сталь большого ножа входит в его тело. Он хотел закричать, позвать на помощь, крикнуть, но стоявшая у него за спиной женщина вдруг резко наотмашь ударила его по лицу. Нет, не ударила. У нее в руках была какая-то тряпка. Или платок. Она просто резко прижала к его носу эту тряпку, пропитанную чем-то приятным, аморфным. Бентон почувствовал второй удар. Третий. Было совсем не больно. Это удивляло его более всего. Когда его ударили в четвертый раз, он снова почувствовал боль. Но кричать уже не мог. Глаза сомкнулись. Убийца сделал еще несколько ударов. Бентон лежал на полу. В этой части магазина не было привычных камер, которые следили бы за посетителями. Да и в самом Глазго не было никогда воровства в подобных магазинах. Убийца поднял голову. Взглянул на женщину. Она быстро кивнула, убирая платок с лица Бентона. Посмотрела на убитого. «Нужно было, чтобы он мучился», — убежденно сказала она. «А он мучился», — твердо ответил убийца. «Все 30 лет мучился. И еще 3 года». Он достал из кармана целлофановый пакет, упаковывая свой нож. Затем быстро кивнул, и они вышли из магазина. Через минуту Линкольн уже выезжал на другую улицу. А еще через несколько минут на полной скорости покинул город. Когда они отъехали достаточно далеко, женщина мягко затормозила. Мужчина вышел из машины, прошел 20 метров и затем начал быстро разрывать землю руками. Сделав небольшую ямку, он бросил туда свой нож, завернутый в целлофан, и начал забрасывать яму землей. Через 10 минут он вернулся. Женщина уже успела снять свой белокурый парик, превращаясь в короткостриженную брюнетку. «Кажется, все прошло нормально», — сказала она.